Простившись с Жаком, друзья отправились дальше. Теперь их путь лежал в Волчью долину. Придя в родную слободу, налетчик первым делом ввалился в пивную и крикнул с порога: «Где Тетей?» «На делопроизводстве», — ответили вардалаки. «Живо его сюда!» Ребята побежали исполнять приказания. Через полчаса комендант слободки явился. Обнялся с Батырем, поручкался с их благородием и спросил досадливо: «Что случилось-то?» «От такого хабара оторвали». «Потом довершишь», — строго ответил главный вардалак. «Скажи, у нас с Дуваней деньги есть?» «Эхма!» — взялся за бороду Тетей. «А сколько надо?» «Косуху рыжиков». «Косуху?» — ахнул налетчик. «Побойся Бога, Александр Калиныч, у меня чать не монетный двор». «Так есть или нету?» «А когда надо?» «Прямо сейчас». Комендант сделал было отчаянное лицо, но Саша пресек спектакль. «Это для скупа. Талыгая нашего нужно отначить. Но есть!» «Шут его знает. А финаны не сойдут?» «Нет». «Неси, что велю». Тетей ушел и скоро вернулся с крепким холщовым мешком. «Вот, ружье я отдельно складывал. Вываливай на стол». Охлестышев Батырем начали разбирать груду золота и сразу запутались. Монеты были самого разного достоинства. Простые двойные червонцы, пятерки и десятки, лобанчики, наполеондоры, прусские марки, австрийские талеры. Попалось даже несколько редких двухрублевых монет Екатерины I. Больше всего в мешке оказалось империалов нынешнего царствования. Их и стали отбирать, складывая в столбики по 10 штук. Соорудили 100 таких столбиков и сыпали в кожаный мешок. Тетей стоял рядом и скорбно наблюдал за происходящим. Завязав кошель, Саша объяснил товарищу: «Иначе того офицера стрельнут». «А возврат сорги предусмотрен, али как?» — желчно поинтересовался комендант. «Офицеров на свои кровные начали уже выкупать. На это чай православный царь есть. У него казна поболе нашей будет». «Из моего слама забирай, пока не восполнишь». «Вот!» — Тетей сделал неприличный жест. «Я тоже понятия имею. Поровну будем перед обществом долг нести. Запишу на тебя 500 и на себя 500. Ребятам объясню». «Чё ж ты доскандалишь?» — удивился Батырь. «А ты хотел косуху рыжиков запросто так получить, без выговора?» — ухмыльнулся старый головорез. «Нет, поброниться-то надо маленько». Все трое выпили водки за успех опасного предприятия, и партизаны отправились к себе. Поскольку они несли крупную сумму, Тетей выделил им в конвой 6 вардалаков, что пострашнее. Завидев такой эскорт, французы почтительно расступались. Занятый хлопотами, Петр заснул лишь под утро. На душе у него было спокойно. После молитвы в храме он уверовал в успех. Через 3 часа каторжника разбудили. В подвал спустился седобородый старичок с большим узлом в руках. Это был гример крепостного театра Апраксина, что на Знаменке, лучшего из помещичьих театров Москвы. Каторжника усадили под лампу, и старик начал над ним колдовать. Опытной рукой гример преобразил Петра. Рыжий парик с взывающим коком хорошо дополнили усики в стиле карточного шулера. Старик тщательно прорисовал веснушки на лице и даже на кистях рук. Нарыжил тонкой кисточкой брови и ресницы, осмотрел внимательно, что получилось, и сказал: «Взгляните на себя». Охлестышев придвинул зеркало. Оттуда на него пялился молодой Выжига. Такой наружности, что хотелось проверить, на месте ли кошелек. «Побольше наглой развязанности», — посоветовал гример и ушел, не взяв за работу ни копейки. Отчаянно, с трудом уговорил его принять коровой хлеба и приличный шмат сала. Затем Охлестышев занялся платьем. Он надел голубые, как небо, панталоны, следом жилет розового атласа и пюсовый фрак кирпичного цвета. пустил по жилету крест-накрест сразу две цепочки, густо обвешанные брелоками. Приладил на грудь батистовой рубашки огромную запонку с кричащим солитером. Натянул сапоги с гусарским вырезом и с кисточкой впереди. Нахлобучил шляпу а-ля Сен-Дирильон и завершил костюм большой песцовой муфтой, которую светские франты называли «манька». В довершение образа каторжник подмазал белилами щеки и чуть-чуть подвел сурьмой брови. Получился законченный щеголь, каких много было в довоенной Москве. Подумать только, 5 месяцев назад так же безумствовал и он. И всерьез переживал тогда, где добыть шляпу, как у Бобби Салтыкова. Казалось, с тех пор прошло 10 лет. Тот безвозвратно исчезнущий человек был, в общем-то, добрый малый, не глупый, воспитанный, но жизнь его летела бездумно от развлечения к развлечению, не обремененная переживаниями. Нынешний Петр Охлестышев совсем другой. Много испытавший, он теперь очень хорошо понимал цену и главное назначение жизни и представлял, за кого или за что готов эту жизнь отдать. Вздохнув об ушедшей молодости, Петр взял кожаную портфель с червонцами и спросил у подчиненных: «Хорош ли я?» «Дольше некуда», — подтвердил Батырь. «Такая рожа, что сама на оплеуху напрашивается. Каков бог, такова ему и свечка. Ну, пойдем». Карета с императорским вензелем уже стояла на углу Тверского и Большой Никитской. На козлах сидел парень в пелерине с красным кантом. У него было смуглое живое лицо, на скуле красовался свежий синяк. «Феликс в карете?» — спросил Охлестышев и выразительно тряхнул портфелью. Внутри тяжело звякнуло. Парень расплылся в улыбке. «О, лучший в мире звук!» После свиста вылетающей шампанской пробки. «Я вижу, мы с вами одинаково смотрим на жизнь. Полезайте, вас ждут!» Феликс, как всегда спокойный и ироничный, быстро пересчитал золото. Потом сообщил сведения о начальнике караула. Они были замечательно обнадеживающими. Затем вылез наружу и сказал приятелю: «Леон, этот господин рассчитался честно. Деньги будут пока у меня. Успеха вам!» И ушел в сторону Красной площади, волоча свою тяжелую ношу. «Итак, вы Леон», — констатировал Охлестышев. «Я Пьер, а это Саша. Будем знакомы». Возница кивнул с достоинством, потом сказал, разглядывая разведчика: «Вы такой фат! Никогда бы не подумал, что подобного человека надо бояться». «В каком смысле?» — удивился Охлестышев. «Феликс говорит, что вы партизан и, наверное, перебили немало наших». «Сегодня мы надеемся обойтись без крови, поверьте ли он. Мы очень признательны вам за помощь. Да, вы взяли деньги, и получается, что мы вас купили». «Это правда, чего уж там. Но без вас наш товарищ погибнет. Это дороже любых денег. Так что примите сверхзолото, еще и нашу благодарность. И потом вы тоже рискуете. Мы исчезнем, а с вас спросит начальство». «Вот плевал я на начальство», — весело ответил Леон. «Отоврусь, что меня нанял за пару франков какой-то рыжий щеголь. Знать ничего не знаю, постоял и уехал. Все равно дальше обозного батальона не пошлют. Ну, куда теперь?» «Пока никуда, ждем здесь». Тут раздался топот копыт, и из причистенки показалось запыленное ландо. На козлах красовалась огромная фигура Жака Анжельбера. Фланкер подъехал, увидел карету с вензелем и оробел. Экипажи сошлись, и из ландо в карету быстро перескочили кулеврина с мортирой. Леон сразу оживился. «Какие девушки! Месье специалист не только в шампанском!» Саша Батырь пересел к большому Жаку. Охлестышев учтиво приподнял шляпу. «Ровно через 2 часа на этом же месте». И велел Леону трогать. Они въехали в Кремль через Троицкие ворота, те самые, где недавно схватили Петра. Воспоминания эти были ему неприятны. Вот экипаж остановился, и чей-то грубый голос спросил: «Марселец, это у тебя старый синяк, или тебя наградили новым?» «Подданные Джоакина Первого дерутся, как женщины», — со смехом ответил возница. «Ступай, забияка!» Экипаж дернулся, проехал еще немного и остановился у входа в оружейную палату. Петр провел ладонью по лицу, и на том появилась ухарски плутоватая улыбка. Спрыгнув с подножки, рыжий фат на глазах у удивленного часового принялся выгружать из кареты девушек. Те расправили юбки и так подмигнули парню с ружьем, что тот сразу сам мылел. «Лейтенант гвардии Пуае на месте?» — деловито спросил сутенер. «Да, но кто вы, черт возьми? У меня подарок для лейтенанта от его приятеля, майора гвардии Шота. Вот эти две красавицы. Давай, пропускай нас скорее. У твоего лейтенанта всего час». «Какой еще подарок? Какие майоры? Мне никто ничего не говорил». «Приятель, это называется сюрприз. Твой командир получил на прошлой неделе почетный легион?» «Ну, получил». «Вот! Майор хочет его с этим поздравить. У них свои привычки. Не будем в них вторгаться. Короче говоря, Шот обратился ко мне. Ты спросишь, почему именно ко мне?» «Ну, потому что на меня работают лучшие в Москве девушки. И кому положено, об этом знают. Ты только посмотри на них. А, красавицы!» «Да, ничего, но ведь они же русские». «Ты считаешь, что у русских женщин это устроено иначе, чем у французских?» «Нет, но кого же ты рассчитывал тут увидеть? Таитянок или китаянок? Я работаю с тем материалом, какой есть, и, знаешь, никто пока не жаловался. Ты первый». «Да что я? Повторяю, у лейтенанта всего час. Он убьет тебя, когда узнает, что половину этого времени ты пререкался со мной». И часовой перестал спорить и пропустил Охлестышева с девушками внутрь. В караулке навстречу гостям поднялся высокий красивый лейтенант с новеньким орденом на груди. «Кто вы? И как сюда прошли?» «Господин Пуае», — торжественно начал рыжий, — «господин майор гвардии Шот имеет честь поздравить вас с наградой и просит принять в подарок этих двух прелестных особ». «Ничего не понял», — нахмурился офицер. «Какой подарок? Что за бабы?» «Ну как же! Вспомните, в Вене, когда Шот получил чин майора, вы прислали ему блондинку вот с таким филеем». «Да-да-да», — просветлел лицом лейтенант. «Как же! Было дело! Так значит, этот баловник отдает вам долг двойной мерой. Эти русские нимфы ваши на целый час». Полдюжины фузелеров, внимательно слушавших разговор, радостно вскричали в один голос: «Ай да майор! Вот это достойный ответ! Повезло же нашему лейтенанту!» Сияющий Пуае обежал девушек, потрогал мортиру за задницу и сообщил восхищенно: «Много толще, чем у той в Вене». «Лейтенант», — учтиво поклонился Охлестышев, — «позволю себе напомнить, что у вас только один час. Так оплатил ваш друг. Если моей девочке понравится, то милости прошу в Фуркасовский переулок. В любое время дня и ночи вот тут все написано». И он вручил начальнику караула заранее приготовленный листок. «И мне!» — потянулись к Петру сразу несколько рук. Он вынул из маньки целую стопку объявлений и раздал всем желающим. 3 франка за час, господа! Как видите, мы хорошо кормим, вы останетесь довольны!» Лейтенант, не глядя, сунул бумажку в карман мундира и сказал, не сводя блестящих глаз с мортиры: «Ну, давай же, час всего!» Медленно и притягательно-порочно девушка стала развязывать шнурки корсажа. В караулке установилась мертвая тишина. 7 мужчин, затаив дыхание, смотрели на нее. Лейтенант начал покрываться красными пятнами. «Ну, я пойду погуляю!» пробормотал Охлестышев, пятясь спиной к дверям. Никто даже не повернул головы в его сторону. Выйдя в пустой коридор, партизан перевел дух. Ух! Охрана надолго отвлечена. Но у входа стоит придворный экипаж. Место бойкое. Напротив, в чудовом монастыре, квартира маршала Даву. За углом кремлевский дворец с Бонапартом и всей его свитой. Какой-нибудь вшивый камергер пойдет мимо, заинтересуется, что здесь делает карета, и операция сорвется. Надо было на время убрать ее от подъезда. Охлестышев сбежал со ступеней и протянул часовому недорогую манильскую сигару. «Ну, веселье началось, закури пока!» Тот, понимающе хихикнул и сунул подарок в патронную сумку. «Спасибо! Там баба, а ты околачивайся тут, словно огородное пугало. И курить на посту запрещено, вон лучше кучера угостите!» Петр подошел к карете, дал сигару Леону и сказал ему вполголоса: «Помаячь еще немного. Когда мы выйдем, отвлечешь часового. Как только наш человек сядет внутрь, отъезжай и вставай вон в том проулке позади сената. Следи за крыльцом. Увидишь, что появились девушки, тут же подлетай». И опять вернулся в кардигардию. Подошел к двери караулки, прислушался. Изнутри доносились громкие оживленные голоса. Теперь все зависело от удачи. Кулеврина с мортирой свое дело знают. Фузелеры позабудут о времени. В самом коридоре никого нет. Лишь на улице у запасного выхода стоит второй часовой. Еще когда Охлестышев сидел здесь, то запомнил местные порядки. Французы чувствовали себя в кардигардии по-хозяйски и не имели привычки патрулировать коридор или заглядывать в камеры. Помешать побегу могли появление следователя или доставка новых арестантов, поэтому нужно было торопиться. Каторжник быстро прошел в дальний конец коридора и первым делом убавил пламя в настенной лампе, затем вынул набор отмычек и стал пробовать их по очереди, вставляя в скважину. Воровской инструмент ему выдал Тетей, предварительно заставив описать запоры. Из оружейной палаты намечали сделать музей, а не тюрьму, поэтому замки тут были самые заурядные. Уже вторая отмычка сработала. Охлестышев распахнул дверь, шагнул в камеру и тут же закрылся изнутри. У стены стоял штабс-капитан с расширенными от удивления глазами. «Тихо!» — прошептал ему Охлестышев. «Карета у подъезда. Спокойно выходим. Постарайтесь забраться в нее, пока я отвлекаю часового». Ельчининов постоял секунду, потом кивнул. «Понял». Петр осторожно высунулся в коридор. Пусто. Он вывел офицера, запер той же отмычкой дверь, по пути прибавил пламени в лампе. Ничто не должно насторожить охрану раньше времени. Они прошмыгнули мимо караульного помещения и вышли на крыльцо. Наступил самый опасный момент. Часовой стоял к ним спиной. Он начал поворачиваться на звук шагов, но Леон спрыгнул с козел и завязал с ним разговор. Охлестышев пристроился сбоку и закрыл французу обзор. Ельчининов воспользовался этим и в одно мгновение забрался в карету. «Есть!» Петр мигнул кучеру. «Отъезжай!» Тот воровато оглянулся и сказал караульщику: «Встану-ка я вон за тем сараем, пока начальство не заметило». Экипаж отъехал, а Петр остался развлекать фузелера. «Твоему лейтенанту понравился подарок». «Меня сменят только через час», — пожаловался тот. «Не успеешь». «Ничего, ребята тебе расскажут». «Ты смеешься. А знаешь, как трудно найти молодую женщину в этом городе? Солдат 100 тысяч, а их в 10 раз меньше. Я уже начал забывать, как это делается». «На!» — партизан вынул из маньки и протянул собеседнику объявление. «Приходи сегодня вечером в Фуркасовский переулок. Это во французском квартале между Лубянкой и Мясницкой. Я сделаю тебе скидку. Так это стоит 3 франка, а ты отдашь 2. «Спасибо!» — обрадовался фузелер, запихивая листок в карман. «Я прибегу засветло, в темноте теперь ходить опасно!» Они стояли и курили. Охлестышев не упускал из виду экипаж и часто поглядывал на циферблат бригета. Скорее бы уж кончился этот час. Вдруг он заметил, как к Леону подошел какой-то тип в придворном мундире и стал ему резко выговаривать. Этого только не хватало. Сбылись худшие из его опасений. Незнакомец тем временем перешел на крик и пытался отобрать у кучера поводья. Он требовал, чтобы Леон куда-то ехал, а тот, вот молодец, отважно мотал головой и не трогался с места. Нельзя было терять ни секунды. Петр побежал через площадь, ловя на себе взгляды окружающих. Вся секретная операция повисла на волоске. Придумав на ходу нужные слова, каторжник схватил крикуна за рукав и развернул к себе. «Кто вы такой, черт вас подери?» Придворный увидел перед собой рыжего франта с наружностью сутенера и вырвал руку. «А ты кто? Уж не тебя ли обслуживает этот негодяй? Но сейчас я разберусь с вами обоими. Следуйте за мной в императорскую квартиру». «Ах ты напыщенный идиот!» — шепотом перебил француза Охлестышев. «Ты же сорвешь нам все задание. Видимо, начальство не сочло нужным сообщить тебе, что в Кремле проводится секретная операция». «Рыжий, ты что, принимаешь меня за дурака? Я барон де Савен, обершенк самого императора. Я знаю обо всем в этом городе, а ты сутенер и мошенник. Я сейчас выведу тебя на чистую воду». Взгляд у Охлестышева стал совсем зверским. Он готов был убить злосчастного барона на месте. Конечно, посреди Кремля такое не представлялось возможным, но именно этот взгляд и остановил француза. «В чем дело?» — спросил он, тоже понижая голос. «Я капитан штаба Фонтен из бюро Лелорне де Девиля. Надеюсь, не надо пояснять, чем занимается наше бюро». «Фонтен? Никогда не слышал такую фамилию», — снова попытался повысить тон обершенк. «А я не из тех, о ком треплют языком», — резко оборвал его Петр. «Мы проводим секретную операцию по поимке русского шпиона. Для этого и понадобилась карета из императорской конюшни». «Но а мне об этом ничего не сообщили», — взвизгнул барон. «А по служебным моим обязанностям должны были сообщить». «Значит, вы не из тех, кому доверяют тайны», — презрительно пояснил капитан Фонтен. «Но...» «Никаких «но». Идите к себе в императорскую квартиру и обратитесь там к господину Боссе. Операция согласовывалась с ним. Если он сочтет нужным, то разъяснит вам». «Пойдемте вместе и посмотрим, что вы скажете там, капитан. Это...» Тут Охлестышев не выдержал и вынул из мантии пистолет. «Я тебя, надутую скотину, сейчас застрелю прямо здесь, и мне ничего не будет. Хочешь знать почему? Я контужен под Маренго и до сих пор страдаю припадками. Нервная горячка, ты тыловая крыса, ты мне уже надоел. Пошел прочь, лощеный бездельник!» От страшного напряжения у Охлестышева самопроизвольно начала дергаться щека. Столько жизни висит на волоске. И этот тик убедил обершенка сильнее любых слов. Он побледнел, вжал голову в плечи и кинулся прочь от страшного контуженного капитана. «Чтоб молчал, как рыба!» — крикнул ему вслед Петр. «Голову отрежу и помни, мне ничего не будет!» Когда придворный убежал, каторжник посмотрел снизу вверх на Леона и произнес: «Ваше положение ухудшилось. Этот человек пойдет сейчас к начальству. Как быть? Мы не договаривались подставлять вашу голову за 500 червонцев». «Мои червонцы пусть пока поживут у Феликса на случай обыска, а я воспользуюсь вашей же легендой. Скажу, что нанимал меня рыжий сутенер, который потом неожиданно оказался капитаном секретной службы. Узнал я об этом лишь из его разговора с де Савеном. Вы были очень убедительны. Особенно удачно вышло про контузию. Невозможно не поверить. У вас сделалось такое лицо». Вот только хорошо бы нам уехать из Кремля до того, как сюда придут жандармы. Ахлесташев схватился за бригет. Осталось 5 минут. Лишь бы успеть. Он стремглав кинулся обратно к оружейной палате. Заинтригованный часовой спросил, ухмыляясь. «Кто это был? У вас с ним чуть до мордобоя не дошло?» «Один петух из императорской квартиры. Подавай ему девочек бесплатно, только потому, что он обершенк. Когда-нибудь я поколочу эту скотину. Однако нам уже пора возвращаться». И Петр прошел в кардигардию. Зайдя в караульное помещение, он обомлел. Все, кто там находился, были абсолютно голые. На столе стояли бутылки с вином и лежали предметы дамского туалета. «Ну, вы даете! Подарок был для лейтенанта, а вы пристроились на дармовщинку?» «Эй, парень, я хочу купить еще час», — сказал офицер, берясь за бумажник. «Сколько?» «Нет, нет, я и так отсутствую в конторе слишком долго. А без меня там почему-то всегда случаются скандалы. Приходите вечером, как сменитесь. Вам понравится». Девушки мигом оделись и вышли на крыльцо. Фузерёры провожали их одобрительными возгласами. Подлетел Леон и забрал пассажиров. Ахлесташев, садясь, хлопнул часового по плечу. «Приходи, я помню про скидку». Тот молча с улыбкой вскинул ружье на караул. Карета развернулась и поехала к Никольским воротам. Мартира и Макаровна жестом велела Ельчининину сесть на пол у ее ног. Тот послушался, и девушка накрыла его с головой своей необъятной юбкой. Предосторожность оказалась не лишней. Перед башней экипаж остановился. Дверь распахнулась, и внутрь просунулась усатая физиономия. Постовой увидел двух дам в слишком ярких платьях и рыжего плута при них. Несколько секунд он молча смотрел, что-то медленно соображая. Ахлесташев вынул из мантии очередной листок и протянул тугодуму. «И ты заходи. 3 франка за час». Тот сосредоточенно молчал. Наконец Кулеврина глупо хихикнула и помахала французу рукой. Лицо караульного растянулось в улыбке. «А-а-а!» Он закрыл дверцу и крикнул: «Пропустить!» Колеса застучали по мостовой. Последний пост в арке Воскресенских ворот Китай-города пропустил их без досмотра. Когда экипаж свернул в лоскутный переулок, Петр осторожно похлопал штабс-капитана по угадывающейся голове. «Егор Ипполитович, можете вылезать. Или вам там понравилось?» Сконфуженный и одновременно счастливый, Ельчининов вылез наружу и попал в объятия своих спасителей.